всем свято повинуется приказам царя и военачальников. Он полюбил службу. Вот почему люди бегают из барских вотчин сюда на рубежи московского государства. Про тех беглецов ведает и сам царь, да не наказывает их. Ходят слухи, что в городовые казаки хочет царь обратить порубежную стражу. Вот куда пошло. Никто из засечников, бывших беглых, гулящих людей, не томится в тоске по родной деревне. Умереть в бою, гоня врага от своей земли, самому Богу угодно, а помереть под батагами на боярской конюшне — черту. Теперь даже не верится, чтобы такое существовало. А как хорошо понимаешь, что значит своя родная земля, сидя на коне у врат государства. Здесь, в ночной тиши, на страже, ясно, как крепко ты связан со своей землею, как дорога она тебе. И кажется, что шепчет она: «Будь верен мне до конца». Громадная снежная равнина, залитая лунным светом. Отсюда начинается Ливония. Кажется, что и конь ступает с тем же чувством гордости и сознания своей силы, с каким он, Герасим, повернув коня, смотрит через ров назад на свою землю, туда, где осталась его вышка, станица, параша. Ведь там же и Москва, и Андрейка, и храмы, и деревни, вся Русь там. Сердце трепещет от волнения у Герасима. Он ласково гладит теплую шелковистую шею Гедеона, величает его нежными словами, разговаривает с ним, как с человеком. Параша в раздумье опустила поводья. Конь пошел тихим шагом вдоль рубежа. Отец говорит, что не время теперь думать о замужестве. Но как же не думать, когда не видишься с Герасимом день, а кажется год? Раньше так не случалось. Люди казались все одинаковыми и в Пскове, и в стане у рубежа. Суетные, хитрые, погруженные в торговлю и богомолье псковские люди. И старый млад думает только о наживе. В стане служба, только служба и сплетни. Бедняки, тихие, смиренные, боятся слова сказать. А Герасим какой-то иной. Не похожие ни на тех, ни на других. Настороже он думает только о службе. А на отдыхе поет песни, рассказывает сказы о жар птице, о волшебниках, и любит странствовать по окрестным полям и лесам и думать о том, что должно быть впереди. По его словам, жизнь должна быть иной. Какой-то деревенский парень, кто он, неизвестно, но он поймает свою жар птицу. И тогда настанет правда, а кривду забьют в колоду и спустят на дно морское, привязав к ней тяжелый камень. А до моря недалеко, и к морю будет проложен путь. Говорил он о правде и кривде красиво, и щеки его покрывались румянцем. Параша знает, что Герасим думает не о себе, а обо всех. И любимая поговорка его — терпение и труд все перетрут. Он так верит в то, что терпение и труд когда-то должны уничтожить все горести, что и Параша невольно начинает верить в это же. А на вид суров и смотрит из-под лобья, но душа такая, какую могут иметь только честные, добрые люди. И Богу он горячо молится с верою, это главное. Вот какой человек Герасим. И найдешь ли другого такого? Да и не надо его искать. Судьба сама посылает его ей, Параш. Никого не надо. И отцу, и матери он пришелся по сердцу. С такими мыслями девушка, сама того не замечая, отъехала далеко от дороги, и когда очнулась от своих мыслей, то никак не могла понять, куда она заехала. Вокруг была снежная пустыня, да сбоку рвы и бугры. И вдруг позади, раздался шум. Не успела она опомниться, как несколько человек окружили ее, схватили за поводье коня и повели его в соседний овраг. Она начала кричать, хлестать нагайкой приблизившихся к ней людей, но ничего не помогло. Ее стащили с коня, связали, а во враге были другие кони. Дальше началась бешеная скачка. Замелькали кустарники, деревья. Крепко связанные веревками, переброшенные через седло, параша потеряла сознание. Часть вторая. Глава первая. Давно Москва не видала такой вьюги. Снежные вихри сокрушительным потоком неслись по кривым посадским улочкам, срывая соломенные и тесовые кровли, ломая деревья, засыпая снегом бревенчатые стены строений, заборы, мосты, сторожевые вышки. Съехавшиеся из разных уездов воинские люди с трудом пробивались сквозь снежную муть бурана. Приказ царя явиться из поместья конными, людными и оружными выполнил и боярин Колычев. Закутавшись в меховую доху, он всю дорогу дремал в удобном, обитом лосевую шкурую воске, и только на окраине Москвы, проклиная войну, вьюгу и новые порядки, вылез наружу и велел подать ему коня. С трудом взобрался на него, ворча сгорбился в седле, съежился от холода. Хриплым голосом крикнул, чтобы к корчаку седла привязали маленький набат. Там, что бы то ни было, а боярские обычаи соблюсти надо. Позор ехать боярину через толпу, не разгоняя ее, не давая ударами в набат знать о себе, о своем великом чине. Позади Колчева несколько саней с оружием, броней, латами, едой. За обозом, на побелевших от инея конях, двигалась дружина. Верный слуга Колчева, Дмитрий, к делу и не к делу, покрикивал на отстающих. Иногда он подъезжал к розвольням и подозрительно посматривал на мужиков, сопровождавших обоз. Ведь там, под рогожами, битая птица, вареное мясо, кадушки масла, меда, караваи хлеба, сухари. Вступая в Москву, Колчев и все его люди набожно помолились. «Господи, Господи, узри мучения раба твоего Никиты!» — прошептал Колычев, задыхаясь от порывов ветра. Одно утешало. Дружинники его, мужики, дородные, отчаянные, авось отстоят, коли боярин в беду попадет. И оружие, дай бог каждому. В новеньких, обшитых лосиной кожей, садаках луки крепкие, тугие, и стрелы легкие с острыми железными наконечниками. Есть копья и даже одна пищаль. Турские и казацкие сабли у всех. Пятеро в латах, семеро в кольчугах, десяток в тегеляях. У всех наручи, на головах шлемы и железные шапки. Чего же еще? Породел батюшке царю, сколь сил хватило. В дальние места посылал за железом и саблями. Немало своей казны порастряс на то дело. — Лучше было бы откупиться, — раздумывал Никита Борисович. — Да как это можно? — Никакие деньги не помогут. — Ах, Агриппинушка! Бог ведает, что с ней теперь. Тяжелый оставил ее. Без меня, гляди, и долгожданное дитё народится. И увижу ли я то дитё, благодатью Господнюю, неспосланное за мою великую любовь к Агриппинушке? Грызет раскаяние. В суе так много и так часто упекал ее за постыдное неплодство. Бедная горькая лебедушка, прости, обижал я тебя, сомневался, скаредными словами в охмелю обзывал. Эх, какие все бабы несчастные! Чем дальше оставалась позади родная вотчина, тем виноватее чувствовал себя боярин Колычев перед женой. И час от часу сильнее становился страх его перед будущим. Повернув коня,